Таманои. В глубокой древности, после того, как зачались небо и земля нашей Японии, когда прошло уже 7 поколений небесных богов, а земных богов 3 поколения, в 4-м их поколении был земной бог, божественный царь земли, которого чтили под именем Хико Хохадеми но Микото. Микото – почетный титул, прибавляемый к именам синтоистских божеств, приставка к их именам, означающая «божество». Божественный, почитаемый, Хико Хохадеми может приблизительно значить «принц огненная любовь». Это имя трудно объяснимо. От рождения дано было ему в удел воинское мужество, которым превосходил он всех людей. Никто не мог соперничать с ним в дикой охоте, которой забавлялся он в горах и степях, вследствие чего и дано было ему прозвище Ямасацу Хико. Ямасацу Хико – принц «Счастливая охота». Его старший брат Хико Хинасусори но Микото. Хико Хинасусори – принц распространения огня. В свою очередь, был необычайно искусен в ловле рыбы, так что не было ему соперника в этом деле. Он получил прозвище Умисацу Хико. Умисацу Хико – счастливая рыбная ловля. Так жили братья, развлекаясь изо дня в день. Хико Хохадеми гонялся за животными по степям и горам, а старший брат ловил рыбу в морях и реках. Однажды Хико Хохадеми обратился к старшему брату: «Слушай, уважаемый старший брат, поделили мы с тобой горы и моря, ты ловишь рыбу своей удочкой, а я с луком и стрелами охочусь на животных, но мало удовольствия для нас обоих делать одно и то же изо дня в день, изо дня в день. Давай-ка поменяемся на сегодняшний день охотами. Отправляйся ты в горы за оленями, а я удочкой буду ловить рыбу. Таким образом, мы внесем в свои занятия разнообразие. Это будет очень интересно». Старший брат хлопнул себя по колену. «А и взаправду. Хорошо придумал ты это. Давай сейчас же поменяемся. Попробую-ка я поохотиться в горах». Так братья потолковали между собой. Старший взял лук и стрелы младшего, а Хико Хохадеми — удочку старшего брата, которую тот берег пуще глаза. Затем они оба расстались, отправившись каждый на непривычное дело, один в горы, другой к морю. Получив удочку старшего брата, Хико Хохадеми устроился наверху одной из прибрежных скал и, наживив непривычной рукой крючок, закинул его в глубину моря, ожидая, что вот сейчас поймается рыба. Во все глаза смотрел он на поплавок, но поплавок не шевелился. Тогда он быстро подтянул удочку кверху и посмотрел. Ничего нет. Дело непривычное, ничего не скажешь. Тот самый Хико Хохадеми, который своим луком и стрелами без промаха может свалить даже воробья, вылетевшего больше чем на 100 шагов от него, теперь, взяв впервые удочку в руки, не может поймать хотя бы мелкой, снующей около него рыбешки. Солнце уже склонилось к закату, наступил вечер, а у него нет и одной штучки добычи. Мало того, удочный крючок, который одолжил ему брат, исчез бесследно. Что за несчастье? Я потерял крючок, которым так дорожил брат. Как же он разгневается? В страшном беспокойстве начал он искать крючок повсюду. Но вот, покончив охоту и не добыв ничего, так как взялся не за свое дело, возвращается домой старший брат в самом скверном настроении духа. Непонятным показалось ему, чем таким занят брат. «Что ты делаешь такое, младший брат?» — спросил он. Со страхом предстал перед лицом его Хико Хохадеми. «Видишь ли, господин старший брат, непростительное дело, правду говоря, сделал я». «Какое непростительное дело?» «Я потерял где-то твой крючок, который ты так бережешь». Не успел он еще договорить, как гневом сверкнули очи старшего брата. «Что? Затерялся крючок? Это возмутительно! Ведь я же говорил, что не надо браться за дело, которого не знаешь, но ты настойчиво упрашивал, и когда я, видя, что ничего не поделаешь, согласился поменяться занятиями, ты, в конце концов, устроил такую штуку. Пока не будет мне крючка, я не отдам тебе ни лука, ни стрел. Найди его и отдай мне. Марш скорее». Он был вне себя от гнева. Хико Хахадеми наперед знал, что брат рассердится. И сколько теперь не упрекал его старший брат, сколько не ругал, он терпеливо выносил, считая, что виноват сам. Опять отправился он на поиски, но крючка нет как нет. «Одно остается мне», — подумал он, и вдребезги разбил свой заветный каленый меч. Сделал он из него 500 крючков и, преподнося их брату, стал просить прощения. Но и слушать не хочет его старший брат. Еще сделал он 500 крючков и, сложив в большую корзину, предстал с ними пред лицом брата, опять прося прощения. Отрицательно покачал головой старший брат. «Хотя бы десятки тысяч миллионов крючков понаделал ты, не нужны они мне. И не прощу я тебя до той поры, пока не принесешь ты мне того старого крючка. Доставь его во что бы то ни стало», — говорил он с гневом, который нисколько не улегся в нем. Так говорил он, но злой умысел был в его душе. Давно уже завидовал он Хико Хахадеми и ждал только случая, чтобы уничтожить его, рассчитывая сам занять его положение. Коварство и честолюбие питал он в себе. Хико Хахадеми давно знал это, но не шел против него, как своего старшего брата. Нечего делать. С виноватым видом пошел он опять на тот же морской берег и начал искать крючок. Первый раз искал он его и не мог найти. А теперь прошло уже время, след его затерялся еще больше, и найти теперь нечего и думать. В раздумье стоял Хико Хахадеми на берегу моря, скрестив руки. Вдруг, откуда ни возьмись, показался старик, который шел сюда, опираясь на трость. «Что изволишь делать ты один в таком месте, высокочтимый Хахадеми но Микото?» — спросил он, как будто не зная, в чем дело. «Видишь ли, я ищу здесь крючок и не могу его найти, просто не знаю, что мне и делать. Но кто ты такой?» — спросил Хико Хахадеми, рассказав с печалью всю свою историю. «Я называюсь Сёдзуцу но Акино». Акино — старик, почетная приставка к именам известных чем-нибудь престарелых лиц. Сёдзуцу но Акино — старец соленая земля, как, например, дно моря. «А живу я в этих местах. Печальную историю рассказал ты мне, и, конечно, ты должен чувствовать себя в затруднительном положении. Однако я думаю, что крючок этот, если не на дне моря, то, наверное, в желудке у какой-нибудь рыбы. И сколько бы ты ни искал, не найти тебе его видно в этих местах». «Что ж делать в таком случае?» «Одно только остается — это отправиться во дворец дракона и, рассказав всю историю дракону, богу морей, повелителю этого океана, просить, чтобы он изволил приказать произвести розыски. Это наилучшее, что можно придумать». «Конечно, это хороший план, но если говорить о дворце дракона, то ведь он находится, как я слышал, далеко на краю океана. Нелегко, ох, как нелегко добраться до него». «Если только дело стало за этим, то не изволь беспокоиться. С твоего позволения я сделаю одну хорошую вещицу и почтительно преподнесу ее тебе. Неловко мне затруднять тебя, но, пожалуйста, очень прошу». «Ладно», — ответил старик, и, тотчас же принявшись за работу, сделал Миносикагу, безглазую корзину, называемую так потому, что в ней нет ни одной дырочки. Он сделал ее в форме маленького ялика и преподнес Хико Хахадеми, который чрезвычайно был обрадован этим. «Ну, теперь я скоро добуду этот крючок, а тебя я непременно награжу, как только вернусь благополучно обратно». Вслед за тем Хико Хахадеми, как был, вошел в Миносикагу. Описав местоположение дворца дракона, старец дал ему подробное указание относительно дороги и вдруг скрылся из глаз, как будто его совсем и не было. Стоя в Миносикагу, преподнесенный ему Сёдзуцу но Акиной, быстро поплыл Хико Хахадеми через беспредельный океан ко дворцу дракона. Скоро, как и не ожидал, совершил он свой путь, и вот неожиданно показался перед глазами его дворец дракона. По виду он нисколько не отличался от того, что слышал о нем Хико Хахадеми. С переднего фасада видны были главные ворота, крытые хрустальной черепицей. Перед воротами стояло громадное дерево — кацура. Кацура — багряник японский. А под его разветвлением находился прозрачнейший колодец, который носит название Таманои. Таманои — нефритовый колодец. Нефрит в Китае и Японии считается волшебным, чудодейственным, благовещим камнем. Увидев это, Хико Хахадеми сейчас же вспомнил все наставления, полученные им от Сёдзуцуно Акины, но, к несчастью, ворота дворца оказались запертыми, и кругом не видно было ни души. Хико Хахадеми был в нерешительности, что ему делать, но вдруг ему пришла в голову мысль. Вскарабкавшись осторожно на стоявшую около колодца кацуру, он уселся на развилине, образованной стволом и веткой, и с облегчением перевел дыхание. Вдруг с визгом растворились ворота дворца, и оттуда показались две писаные красавицы. Он слышал, что дворец дракона — это тот замок, в котором обитает дракон, и потому думал, что все его обитатели, подданные дракона, нечто вроде зеленых змеев, но эти изящные, медленно, с достоинством выходящие из ворот девушки, оказались такими красавицами, каких и на суше не часто встретишь. Хико Хахадеми был поражен. Не говоря им ни слова, он начал наблюдать с высоты дерева, что они будут делать. Девушки, ничего не подозревая, подошли к колодцу и заглянули в него, собираясь почерпнуть воды золотым черпаком. Что за неожиданность! На зеркальной поверхности воды отражалось красивое благородное лицо, каких они не привыкли здесь видеть. Девушки были поражены. Отступив назад, взглянули они вверх на стоящую тут кацуру. На ветви ее сидел благородной осанки, словно с неба спустившийся мужчина. Молча, ни слова не говоря, поглядывали одна на другую, пораженные неожиданностью девушки. Сообразив, что он замечен, Хико Хахадеми спустился с дерева и, обращаясь к обеим девушкам, сказал: «Я странник. Давно уже хочется мне пить. В горле совсем пересохло. За этим и пришел я сюда. Но на мое несчастье нигде не мог найти черпака. И вот как раз на эту мою беду пришли вы. Простите мою невежливость, но не откажите мне в глотке воды». Так с благородством и достоинством говорил Хико Хахадеми. На девушек подействовала его величавость. Они, кажется, оробели. Не говоря ни слова в ответ, почерпнули они воды и, наполнив нефритовую чашку, поднесли ее Хико Хахадеми, который взял ее и, не успев даже докончить своей благодарности, осушил ее одним духом. Затем он отделил одну из жемчужин от висевшего у него на шее драгоценного ожерелья и, не раздумывая, опустил ее в чашку, которую возвратил девушкам со словами: «Это в знак моей благодарности». Когда девушки, получив обратно чашку, заглянули в нее и увидели положенную туда красивую жемчужину из ожерелья, они опять изумились и подумали про себя, что не из обыкновенных должно быть он людей, если с таким легким сердцем дарит дорогую жемчужину из драгоценного ожерелья. «Если нет для тебя ничего тяжелого в этом, то удостой нас знать твое имя», — самым вежливым образом сказали они ему. Хико Хахадеми улыбнулся в сторонку и сказал: «Теперь я скажу все без утайки. Я божественный властитель Хико Хахадеми из четвертого поколения земных богов». «Так ты изволишь быть Хахадеми но Микото, божественный потомок небесных богов? А я-то Йотама Химе». Химе — почетная приставка к именам знатных девушек, то Йотама Химе — богатая принцесса, дочь дракона бога морей. А мое имя — Тамайори Химе. Тамайори Химе — принцесса, опирающаяся на жемчуг. Я младшая сестра ее. Вот как! Вы обе дочери князя дракона? Какое счастье, что я встретился с вами! не скрою от вас ничего. Я обронил в море рыболовный крючок своего старшего брата. Что я не делал, никак не мог найти его, и совсем потерял было голову. На мое счастье нашелся такой старик Сёдзуцци. Он научил меня, как найти дорогу во дворец дракона. И вот я специально прибыл сюда, чтобы повидаться с драконом и просить его разыскать, где находится этот крючок. Если можно, проведите меня, пожалуйста, к вашему отцу. Так он рассказал дело во всех его подробностях. Внимательно слушала его Тойотама Хими, а потом сказала: «Нет ничего легче этого. Ты, божественный потомок небесных богов, соизволил снизойти сюда, на дно моря. Счастье, о котором мы не смеем даже просить, и отец наш, вне сомнений, будет несказанно рад, не так ли, Тамайори Хими?» Я могу только подтвердить слова принцессы моей сестры. Это небывалое счастье для всех нас, начиная с отца и кончая нами. В таком случае попрошу проводить меня. Соблаговоли следовать за нами. И вот, точно в театре, встав впереди, обе сестры-принцессы повели Хико Хахадеми во дворец. Тамайори Хими пошла вперед и рассказала отцу-дракону все происшествие. Дракон был необычайно поражен. «Какая честь! Сам божественный потомок небесных богов! Надо получше принять его!» Он отдал приказание своим придворным рыбам всем выйти навстречу в сени, а сам, надев парадное платье, оправив головной убор, тоже пошел вместе с женой и домочадцами встретить Хико Хахадеми. Взяв за божественную руку, он провел его на почетное место, а затем, сделав глубоко почтительный поклон по этикету, сказал: «Впервые имею честь встречаться с тобою. Я владыка этого дворца дракон, а это моя жена. Покорнейше прошу вперед любить и жаловать». Хико Хахадеми вежливо отдал ему церемонный поклон и отвечал: «Так ты, могущественный дракон, о котором я слышал, извини, что я так нежданно-негаданно нагрянул сюда и причинил тебе этим хлопоты». «Помилуй, что ты говоришь? Грязна и убога моя хижина. И стыжусь я предлагать тебе, но если не противна она тебе, то почтительно прошу, располагайся здесь, живи, как у себя дома». Так рассыпался в любезностях дракон, и от души были слова его. А в то же время, пока шли еще взаимные приветствия, самые красивые и осанистые из подвластных разных рыб, исполняя заранее полученные ими приказания, оделись в придворные женские платья и принесли на треножники большой ковш и маленькие глиняные чашечки для саке. Саке — рисовая водка, выделываемая в Японии. Затем положили они на большой столик блюда отборных морских и горных, хотелось бы сказать, но так как это был дворец дракона, то значит морских только отборных яств целые груды, и поставили все это перед Хико Хахадеми. Затем дракон заставил обеих своих дочерей играть на кото и танцевать. Кото — музыкальный инструмент вроде большой арфы. Одним словом, пир пошел на славу. Хико Хахадеми был чрезвычайно доволен, и на душе его стало легче, но вдруг он вспомнил свое дело. Обратившись к дракону, он переменил разговор и сказал: «Вот что, хозяин, от дочерей своих ты слышал уже, вероятно, что я спустился сюда теперь, чтобы отыскать удочный крючок своего брата. Поэтому как ни неловко мне затруднять тебя, соблаговоли сделать расследование между твоими подданными». Почтительно сложив руки, отвечал ему дракон: «О, не изволь утруждать себя заботой об этом деле. Сейчас же отдам я приказание и произведу расследование». Вслед за тем собрал он своих подданных и приступил к следствию по поводу крючка. Собрались покорные зову дракона, повелителя своего подвластной ему рыбы. Явился осьминог, важный титулованный буддийский монах с бритой головой, каракатица, недавно удостоенная монашеского сана, член Государственного совета и верховный судья окунь, Рыбы из семейства скумбриевых – бонит, губернатор провинции Тосса. Бонит – бонито. Вид рыб из семейства скумбриевых. Тосса – провинция Насикоку, где водится много бонито. Член Верховного суда рыба еж двузубка. Двузубка – двузубые. Или рыбы-ежи из отряда иглобрюхих, кожи и внутренности ядовиты. Рыба из породы плоскоголовых – коцы. Управляющий уделами коцы – рыба из породы плоскоголовых. Хранитель левых ворот дворца – угорь, медуза, бонза, дворцовый конвоир – морской рак, вплоть до низшего служки – камбалы. Явились все они в разнообразных одеждах и расположились рядами, оправляя свои плавники. Дракон обратился к ним с речью. «Я призвал вас по следующему делу. Оказавший нам честь присутствовать здесь, изволит быть божественным государем четвертого поколения земных богов Хикохохадеми Номикота, величаться изволит он. Вчера, забавляясь рыбной ловлей на японском берегу, Хикохохадеми опустил в море удочный крючок, и вот кто-то, неизвестно кто, украл этот крючок и удрал, скрывшись бесследно. Это непременно сделал кто-нибудь из вас, поэтому и снизошел он нарочно за этим сюда. Так вот, если паче чаянья сделал это кто-нибудь из вас, то почтительно представь крючок сейчас же, Хикохохадеми, а если кто-нибудь, хотя и не крал крючка сам, но знает, куда скрылся вор, то немедленно без утайки заяви об этом здесь же». Так строго-настрого наказывал дракон. При такой неожиданности все стали поглядывать друг на друга, но вот выдвинулся с важностью вперед судья Окунь и сказал: «Почтительно и со страхом докладываю, что, по моему мнению, вор, укравший этот крючок, вероятно, никто иной, как главный дворцовый ключник Тай. Тай Пагар или мрежник серебристый. А доказательства? Вот они. Со вчерашнего вечера у Тая ни с того ни с сего заболело горло, так что он не может даже кушать. Если его освидетельствовать, то крючок окажется еще, вероятно, у него во рту, и я думаю, что надо произвести поскорее это расследование, чтобы установить, правда это или нет», — сказал он, а следом за ним и все. И в самом деле, ведь один только Тай и не явился сегодня по зову. Подозрительно это что-то. Надо сейчас же призвать его сюда и произвести расследование, чтобы снять подозрение с нас. Убедительно просим об этом, — говорили они все разными ртами, но в один голос. Услышав это, дракон сказал: «Действительно, ключник Тай всегда являлся по зову первым. Сегодня только и не видно его. Это подозрительно. Представить его сейчас же сюда». Не успел он еще отдать своего приказания, как Окунь ответил: «Слушаю». Сломя голову, кинулся прямо в жилище Тая и явился вместе с ним опять перед лицом дракона. Краснощекий раньше Тай совсем стал не похож сам на себя. Он весь позеленел и едва двигался. С закрытыми наполовину огромными глазами почтительно остановился он перед драконом. «Ну, ты, главный дворцовый ключник Тай, по какой такой причине не явился ты сегодня сюда по моему приказу?» «Смею доложить, по той причине, что со вчерашнего вечера я немного заболел». «Молчать! Эта болезнь твоя не что иное, как небесное наказание тебе за то, что ты украл крючок Хикохохадеми!» «Так точно! Все так, как ты изволишь говорить! Крючок Хикохохадеми застрял у меня в горле, он не только не дает мне кушать и дышать, но и причиняет еще невыразимые страдания, невыносимую боль. Но совершил я этот проступок под влиянием минуты, и не было у меня такого умысла, чтобы украсть крючок и убежать. Боюсь говорить, но все же униженно прошу простить мою вину», — говорил Тай, горестно вздыхая. Тогда выступил вперед Окунь и сказал: «Как я докладывал, так и оказалось. Крючок в горле у Тая, надо тут же немедленно достать его и представить Хикохохадеми». «О, я тоже так думаю. Ну-ка, Окунь, достань его». «Слушаю», — ответил окунь. Подойдя к Таю, он без труда достал крючок из широко раскрытого рта и, тщательно обмыв его, подал дракону. Дракон взял крючок и с глубокой почтительностью преподнес его Хико Хахадеми. Необычайно обрадован был Хико Хахадеми, получив, наконец, крючок. Восхваляя могущество пресветлого дракона, не переставал он благодарить его. Дракон укорял Тая в нечестности и пригрозил, что расправится еще с ним за это преступление. Но Хико Хахадеми остановил его. «Хотя крючок украден Таем, но он возвращен мне, не следует наказывать особенно строго за это. Тем более надо пожалеть его, что, если принять во внимание его показания, он совершил этот поступок неумышленно, а под влиянием минуты, и сам же причинил себе этим страдания. Это моя собственная ошибка, что я взялся за дело, к которому не привык. Стыдно даже вспоминать об этом. Прости, Таю, вину его ради меня». Дракон был тронут таким заступничеством, полным милосердия и сострадания. «Могу ли я противиться таким благородным и великодушным речам?» — сказал он и тут же дал помилование Таю. Рад был и Тай, и, пошевеливая радостно плавниками, стал он восхвалять перед рыбами доброту Хико Хахадеми, а затем удалился от пресветлого лика дракона. «Ну вот». Самое важное, что было, крючок благополучно отыскан, и во дворце дракона делать Хико Хахадеми больше уже нечего, но и сам дракон, и обе его божественные дочери полюбили благородного и добродетельного Хико Хахадеми и, убедительно, чуть не удерживая за рукава, упрашивали его остаться еще и еще на один день. Не из камня и не из дерева было сердце у Хико Хахадеми. Опутанный нежными путами теплого участия, продолжал он пребывать во дворце дракона. Сменяется солнце луною, и луна солнцем, быстро несется вперед неудержимо текущее время. Ничего не изменилось на этом свете, неизменным оставалось все и во дворце дракона, но прошла весна, миновала осень, протекли уже 3 года. Немалый срок 3 года для короткой остановки на ночлег в пути. С каждым днем все больше и больше овладевали сердцем Хико Хахадеми думы о возвращении домой. А к тому же еще он стал беспокоиться о судьбе своего брата. И вот обратился он однажды к дракону с такими словами, чтобы высказать ему свое решение. «Долго уже пользуюсь я твоим гостеприимством, но под управлением у меня находится большая страна на суше, и негоже мне навсегда оставаться здесь, на дне океана. Потом я опять как-нибудь снизойду сюда, но теперь я хочу сейчас же вернуться на сушу, возвратить брату крючок и смирить этим его гнев. Невыразимо жаль мне расставаться, но в первый же счастливый день отныне уйду я отсюда». «Прошу тебя, не думай дурно обо мне». Печалью омрачилось лицо дракона, когда он услышал это, и, утирая слезы, он сказал, «Сколько бы ты ни оставался здесь, всегда будешь для нас дорогим, желанным гостем. Но ты потомок небесных богов, царствующий над великой сушей, и, конечно, не годится тебе оставаться здесь». Об одном только и прошу тебя, пусть в знак твоего пребывания здесь будет еще больше, чем прежде, общение между морем и сушей. Так от всего сердца, от всей души говорил дракон, а затем приказал обеим дочерям своим, Тойотама Хими и Тамайори Хими, принести 2 круглых камня, талисманы. Эти вещи называются Манзю и Канзю. Это сокровища драконова дворца, завещанные от предков. Прими их, этот мой ничтожный прощальный дар. Я не знаю, как и благодарить тебя, но что же это такое, Манзю и Канзю? Слушай, вот этот Манзю — это талисман, вызывающий воды прилива. На какое бы сухое место ни попал ты, но подними его раз кверху, и сейчас же, как по зову, придут воды и зальют все. Таково чудодейственное свойство его. А вот этот, который называется Канцю, это талисман, осушающий воды прилива. С какой бы силой ни шло наводнение, но подними его раз кверху, и воды тотчас же отхлынут. Таков этот чудесный, удивительный талисман. Носи их, Хико Хахадеми, постоянно на себе, и тебе нечего будет бояться, в какую бы беду ты ни попал. Но мало того, они годны и для того, чтобы прекращать бедствия, причиняемые рисовым полям, засухами и наводнениями. Он еще раз объяснил способ пользования этими талисманами. Хико Хахадеми был очень обрадован. Тотчас же положил он оба талисмана за пазуху и, не переставая прощаться, вышел из ворот драконова дворца. Усевшись на приготовленного для него заранее восьмисаженного крокодила, который служил лодкой для обитателей дворца, он быстро направился домой, в Японию. Мэнасикага для переднего пути, восьмисаженный крокодил для обратного. Оба судна чудесны. Такие чудеса, такие средства передвижения, быстроте которых уступают даже нынешние парусники и пароходы, могли существовать только тогда, в век богов. Вернувшись в родную страну, Хико Хахадеми сейчас же поспешил к своему брату и, представив ему вытащенный изо рта Тая крючок, вежливо и покорно стал просить извинения и прощения. Но дело в том, что коварный старший брат, упрекая тогда Хико Хахадеми в утрате крючка и заставив его по этому поводу отправиться во дворец дракона, сам в его отсутствие захватил власть над страной. Но как раз в то время, когда он стал считать себя настоящим властителем, когда восчувствовал в себе уже гордыню власти, неожиданно возвращается Хико Хахадеми и отдает ему крючок. Все его старания, все его заботы разлетелись, как пузыри на воде. И, потерпев неудачу в своих планах, возненавидев в глубине души Хико Хахадеми еще больше, замыслил он, в конце концов, злое дело. Подстерегший Хико Хахадеми, ушедшего на охоту в одиночку, он решил убить его. Хико Хахадеми вовремя успел догадаться, и, решив, что теперь как раз пришло время испробовать действие талисманов, вынул из-за пазухи манзю и поднял его в уровень со своим лбом. Удивительное дело! В мгновение ока все рисовые поля кругом обратились в беспредельный океан, и воды готовы были вот-вот поглотить старшего брата. Насмерть перепугался старший брат и, отфыркиваясь от заливавшей его воды, начал молить о спасении. Вынул тогда Хико Хахадеми канзю и поднял его вверх. Тотчас же отхлынули назад воды, как будто кто вытер их досуха. По-прежнему опять стали рисовые поля. Чудом спасшийся от смерти старший брат проникся страхом перед чудом, совершившимся на глазах у него. «И тебя, Хико Хахадеми, обладающего такой мощью, хотел я погубить? Велика вина моя! Хоть ты и младший брат мой, но буду почитать я тебя как властителя, царя Японии, и никогда не пойду я против тебя». Мои прежние грехи смыты и унесены этой водой. «Будь милостив, даруй мне прощение», — молил он, сложивши руки. И с этого времени угасло зло и коварство в душе его. Он стал добродетельным и хорошим. И счастливо царствовал Хико Хахадеми, и был на земле его мир, и в стране его благодать и покой.